Он остановился, осматривая гопников. Это была какая-то молодежная шайка со средним возрастом лет в 20. Игнат, который был старше на полдесятка лет, ощущал их почти детьми. Лидером был крупный парень с даром огня. «Довольно редкий», — мысленно подметил Хаосит. «Жаль, что не в то русло направил». «Ты охуел?» — окрысился лидер. Наглый ответ ему пришелся не по вкусу. «Куда поперся, мусор?» «Я мусор?» — недоуменно спросил Игнат. «А вы кто?» «Мы, свободные люди», — ответил женский голос с другой стороны. Повернувшись, Игнат увидел вмешавшуюся в разговор девицу с фиолетовыми волосами. Челка по-анимешному закрывала половину ее лица. Возможно, когда-то она была красивой, но грязная одежда и волосы портили впечатление. «Свободные, значит», — задумчиво отметил Игнат. «А вы, твари и убийцы, не люди», — рыкнула девушка. Игнат на это лишь промолчал, не собираясь вступать в перепалку. Его молчание явно приняли за страх. «Баулы свои брось в сторону и раздевайся», — усмехнулся лидер. «Одежка у тебя годная, мне подойдет. Серый, ты уверен?» — послышался голос позади Игната. «А то тут че-то воняет. Похоже, он в штаны уже наделал». Улицу огласил молодой надрывный смех. Лидер группы Серый пытался выглядеть уверенно, но получалось с трудом. Стылые глаза незнакомца явно нервировали его. «Пять спереди, два сзади и один в подъезде», — отметил Хаосит. «Совсем щенки, на этом можно было заканчивать. Думать тут было ни над чем. Ублюдки, они и есть ублюдки. Придется зачистить этот гадюшник», — сам себе сказал Хаосит. Он быстро идентифицировал всех и наметил план битвы. Разум скользнул в ускорение, а источник наполнил все существо смертельной энергией. Завыло пламя. Волна огня рванула во все стороны, пугая грабителей. Шарахнувшись в разные стороны, они упустили Игната из виду и потеряли инициативу. Это стало первой и последней ошибкой. Два стоящих позади противника еще ничего не поняли, как огонь достиг разлитого по земле взрывного газа. Бах! Глухой хлопок взрыва эхом загулял по двору. Обожженные и покалеченные тела неудачников разлетелись от взрывной волны. Эти уже не бойцы. В это время Игнат под прикрытием огня уже давно сместился в сторону и вовремя. Меньше других испугавшийся атаки лидер ударил собственным пламенем вслепую. Веером накрыло предыдущую позицию Игната. В это время в центре группы моргнул синим светом сгусток аспекта холода. Обмороженными статуями противники попадали на асфальт. Их сигнатуры мгновенно потухли. В живых осталось только двое. Парень, что находился в подъезде, и та самая девчонка с фиолетовыми волосами. Ее защитил особый навык щита, хоть и не справившись полностью из-за превосходства Игната в силе. Обмороженная с левой стороны, она, хромая, побежала к ближайшей многоэтажке. Укрылась девушка в том самом подъезде, где скрывался еще один член группы. Игнат активировал взор на максимум и пристально изучил характеристики щита. «Надо такой же освоить», — подумал он, — «а то мой защищает только от кинетических атак». Подойдя к подъезду, где спряталась беглянка, Игнат остановился. Прямо за металлической дверью стоял последний член группы. Можно было, конечно, спокойно убить его и отсюда, но Игнат решил опробовать на слабом противнике новые методы. На всякий случай, ускорив сознание, Хаосит открыл дверь и вошел в подъезд. Тут же из-за угла вперед рванул затаившийся враг. Это был совсем молодой парень лет 18. Его пальцы переходили в острые большие когти, чуть светящиеся от энергии. Помимо этой мутации сверх имел дар ускорения, из-за чего двигался весьма бодро. Он уже почти настиг Игната в прыжке, как произошло нечто, чего парень не ожидал. Черная форма Хаосита будто взорвалась скользкими щупальцами. Слизь хищно облепила руки и ноги парня, тут же взявшись за плоть. Едва родившийся крик тут же оборвался. Подъезд снова погрузился в тишину. Девчонка не видела расправы. Она заползла на второй этаж, где и упала, обессиленная, на бетонный пол. Снизу все затихло, послышались шаги. Что-то было особенно нервирующее в их размеренном ритме. «Саш», — с надеждой обратилась она. «Саша, не молчи». Когда снизу показался силуэт, ее лицо исказило гримаса ужаса. Игнат остановился, наблюдая за девушкой. Челка сбилась, открывая правую часть лица. Кожа здесь была покрыта уродливыми буграми и потрескалась. Это мутировало, понял Игнат. Ему стала понятна ненависть незнакомки. Возможно, по этой же причине на него напали, увидев форму и военные знаки отличия. В горячий период силовики не церемонились, наводя в городе порядок. «Ты знаешь пастыря?» – обратился Игнат, оказывая ментальное давление. «Чичева?» – в глазах девчонки мелькнуло искреннее непонимание. Игнат выдохнул, чуть расслабившись. Если бы влияние пастыря дошло и до сюда, то это было бы уже очень серьезно. Он посмотрел на девчонку, думая о том, как лучше поступить с ней. Взгляд невольно скользнул по ее лицу. Она была бы красивой, если бы не грязный вид, мутация и ненависть в глазах. Игнат покачал головой. Если эта дура выживет, то еще успеет наворотить дел. Что еще хуже, запомнит его. Кедров не мог себе позволить роскошь оставлять живых врагов. Темный подъезд вспыхнул синим светом ледяного аспекта. Глаза девушки потеряли блеск, покрывший синим. Она ничего не успела понять, как уже была мертва. Игнат хотел было развернуться и уйти, как заметил одну деталь. Ногой откинув полу грязной курочки, он увидел разноцветные значки, прицепленные на футболке. Глаз сразу отметил узнаваемые мордашки покемонов. Игнат нахмурился. На душе стало пакостно. Прав ли он был, отнимая жизнь? Правы ли были силовики, столь жестоко расправляясь с мутантами? Игнат тряхнул головой. Моральные дилеммы – не то, чем хотелось забивать голову. Выйдя из подъезда, мужчина повернул в сторону ближайшей патрулируемой дороги. Желание гулять по городу отпало. Глава 21. Холод, ты че сегодня груженый такой? Спросил кот. Игнат отвлекся от мыслей, переведя внимание на окружающую реальность. Да так, отмахнулся он. Придумывать что-нибудь желания не было, поэтому Хаосит отделался полуправдой. По городу прошелся, а там тоска зеленая. Они с котом сидели в столовой, куда тот позвал его, случайно встретив у общежития. Через трущобы, что ли? Насторожился Сергей. Похоже, он имел природную интуицию. Ага, поморщился Игнат. Знакомец пристально глянул на него. Игнат мысленно поморщился, думая, что сейчас начнутся расспросы, но, к счастью, ошибся. Опасно там шастать, лишь заметил вскользь кот. Там какой только грязи не обитает. Игнат лишь согласно кивнул. После короткой стычки он пребывал в странном состоянии. Нет, угрызений совести не испытывал. Он уже через слишком многое прошел, чтобы страдать такими глупостями. Скорее, это было общее ощущение неправильности происходящего. Вот мы с тобой тут сидим спокойно, жрем. Пса твоего подкармливаем, тем временем рассуждал кот. Думаешь, это все так могут? Игнат сделал вид, что внимает ему. А ведь совсем неподалеку люди с голоду пухнут, Игнат, заметил кот. Обстановка не ахти. Я думал, ситуация не такая критическая, удивился Кедров. Люди ходят на работу и, вроде, с голоду не падают. Так это те, кто работают, поморщился кот. А эту гнусь, что по трущобам сидит, кто кормить должен? Да и за что, на какой завод их засунуть, чтобы и с делом справились, и людей не пугали? Игнат вспомнил, что девчонка имела мутации. Учитывая текущую политику, едва ли она бы куда устроилась. Вполне возможно, что и остальные были такими же. Вот они сидят в трущобах, а по ночам вылазят да дерьмо всякое творят. Пожал плечами кот и добавил чуть тише. Будь моя воля, всех бы к херам зачистил. Зачистил бы, говоришь, задумчиво произнес Игнат. Сам он после случившегося не спешил с такими заявлениями. Хорошо, что это не его головная боль. Вот, кто рвется власти, подумал он, тот пусть и решает. По радио заиграла заставка вечерних новостей, отвлекая от мутных мыслей. Какой-то доброход из тех, что сидели поближе к приемнику, тут же сделал погромче. Кот, да и остальные люди затихли, приготовившись слушать. Игнат особого интереса не испытывал, но невольно навострил ухо. В преддверии федерального съезда секретарь президента анонсировал смягчение мер безопасности, читала ведущая. Комендантские часы другие, излишние жесткие, по его словам, меры будут вскоре отменены. В зале столовой поднялся ропот с недовольными нотками. В верхах, похоже, идет грызня, пояснил кот. Наши хапнули власти, да только не так там все просто, чтоб на одной силе держаться. Было высказано мнение, что излишняя насыщенность столицы военными потеряла свою актуальность, продолжал говорить женский голос, подтверждая слова кота. Этот вопрос будет вынесен в повестку дня. Ишь ты, забухтил плотный мужчина в полевой форме за соседним столом. Безопасно им стало. Идиоты, бля. Его поддержал нестройный хор голосов. Также на съезде будут обсуждаться иные меры по улучшению благосостояния граждан, вещало радио. В их число входит предложение смягчить или полностью отказаться от закона о принудительном трудоустройстве. Полпред президента напомнил, что упомянутый закон был принят в связи с чрезвычайной ситуацией и в данный момент теряет свою актуальность. Тут даже Игнат понял, откуда дует ветер. Кто-то умасливал мирное население. Подобное постоянно происходило перед выборами. Также политическая верхушка явно старалась мягко оттолкнуть военных, попутно чуть заморав их. Мужчина вздохнул, вновь погрузившись в размышления. Его посетила мысль, что было бы куда приятнее, чтобы все было как в фильмах Марвел. Были бы и злодеи, и добряки, чтоб легко можно было понять, кого защищать, а кого ненавидеть. В реальности все было серым, словно грязь. Силовики, что воспользовались моментом и перехватили власть. Своими драконовскими методами они устроили чуть ли не геноцид населения. Но с другой стороны, если бы не они, то страна была бы уничтожена. Или пастырь, казалось бы, жестокий монстр. Однако он пришел и оказал помощь мутантам. Да, помощь не бескорыстную, но очень нужную. Перед глазами возникло застывшее лицо той девчонки. Если бы к мутировавшим под действием даров людям проявили большее понимание, то этой трагедии бы не случилось. Ладно, пойду я, Игнат встал, протягивая руку, чтобы попрощаться. Ну че-то слабенько, неодобрительно заметил кот. Может, посидим по-свойски, там на нижний этаж такие кадровички заехали. Он поиграл бровями. Утомился, безапелляционно ответил Игнат. Ну, смотри, пожал ему руку Сергей. Если что, заваливайся ко мне. Ага, Игнат задвинул стул. Бамп, пошли. Игнат вернулся к себе в общежитие. Чтобы не забивать голову всякой дребеденью, он занялся работой. В уме держался образ созданного девчонкой щита. Пока он был свежий, следовало попробовать воссоздать полезный навык. Помимо этого помнился и защитный покров, что применяла одна из тех двух тварей в метро. В сочетании с кинетическим щитом, который Игнат уже давно практиковал, у него было достаточно материала для изучения. Раздевшись, он начал перебирать в памяти все особенности упомянутых навыков. Если его и девчонки щиты были похожи, то способность твари отличалась. Можно ли создать на основе этой информации хороший защитный навык? Задался вопросом Игнат. Ну что ж, попробую. Вздохнув, он приступил к тренировкам. Следующие дни Игнат решил повременить с вылазками. Метро содержало в себе слишком много опасных тварей, чтобы лезть наобум. Хотелось основательно усилиться, чтобы выживать на собственных навыках, а не на смеси удачи, проворства и смекалки. Хаосит не мог избавиться от ощущения, будто он гвозди забивает микроскопом. На что была бы способна его мощь в грамотных руках? Ответ на этот вопрос частично показал бой с менталистом из организации порядка. Обладая меньшим уровнем и будучи измученным, он дал достойный бой Игнату и Ксиону. Игнат сидел на полу в позе лотоса. Он мог бы показаться расслабленным, если бы не лицо. Выражение крайнего напряжения и бисеринки пота на коже выдавали серьезную работу разума. Внезапно начало что-то происходить. Вокруг его фигуры налился свечением энергетический конструкт сферической формы. Подобно мыльному пузырю, он то и дело покрывался радужными разводами. Мужчина сконцентрировался сильнее, манипулируя энергией. Одновременно с этим, радужный пузырь начал увеличивать свою площадь. Тук-тук-тук, резкий стук в дверь разорвал тишину, сбивая настрой Игната. Энергетический конструкт пошел волнами и тут же разлетелся разноцветными разрядами. Они прошлись по комнате, поднимая все вверх дном. Кажется, даже треснула стена. Вот бля, ругнулся Игнат, сам испугавшись последствий. Наконец, всполохи энергии утихли и рассеялись. В комнате вновь воцарилась тишина. Бамп, позвал Игнат. Ты живой там? Из-под кровати показалась встревоженная морда. Пес, кажется, нешуточно испугался. Это тренировка для тебя, пояснил Игнат, чтоб вспышку не проспал. Он поднял взгляд, наблюдая за последствиями потерянного контроля над щитом. Кинетически в такой ситуации просто развеивался, а новый дал опасную реакцию. Навык, который тренировал Игнат, должен был стать улучшенной версией кинетического щита. Он будет защищать и от физических атак, и от энергетических. Способ его воплощения пришел Игнату в голову, когда он совместил знания о щите мутантки и особом энергетическом покрове хищника из метро. Вот только воплотить идею в реальность оказалось непросто. Тук-тук-тук, назойливый стук повторился. Да черт, ругнулся Игнат и крикнул. Иду, иду. Он недовольно глянул в сторону двери. Какая сволочь опять лезет под руку. Сигнатуру посыльного мужчина сразу узнал. Надо же, подумал Игнат. Карташов вспомнил. Он нисколько не удивился этому факту. Такой цепкий человек ни за что не отпустит ценный ресурс. Неприязнь к Игнату и вообще неудобство его использования помехой не станут. Да, Хаосит открыл дверь и сходу поинтересовался. Опять вызывает Карташов, однако он не угадал. Посыльный вручил конверт. Развернув его, Игнат прочитал небрежно написанную записку. В ней Карташов пояснил, что уже сегодня вечером прилетит транспортник с инсектоидами. Начали вступать в силу договоренности. Транспортники должны были привести новых воинов, а также обещанные жуками технологии. Что из себя представляют последние, Игнат не знал. В такие дела он не лез. Устраивать торжественные встречи по поводу прилета никто не собирался. Зато об одном хаосите вспомнили. «Если уж ты подписался с жуками якшаться, то отвечаешь за прием», – дочитал последние строчки Игнат. «Твой водитель уже получил распоряжение». Он недовольно почесал затылок. «Будто им какой-то особый подход нужен», – недовольно подумал Игнат. «Любой бы справился». Однако, подумав, он решил, что задача все же вполне здравая. Гигантские жуки вызывали у рядового человека инстинктивный страх. При их приеме мог случиться инцидент, который повлек бы за собой недопонимание. Поэтому проблему решили заткнуть им, Игнатом. Логично, ведь он сам влез в эту нишу. Посыльный забрал записку и удалился во свояси, оставив Хаосита думать над делами. Все прошло согласно записке. Ближе к вечеру к нему зашел монгол, чтобы предупредить о предстоящей поездке. Уже готовый Игнат взял с собой бомбик и покинул общежитие. Вскоре они уже ехали к пункту назначения. На выезде из города пришлось постоять четверть часа, чтобы дождаться остальной транспорт. Когда Игнат увидел более десятка грузовых фур, то понял, что недооценил масштаб мероприятия. Собравшись в одну автоколонну, они выехали на трассу. Как и в прошлый раз, их движение прикрывал боевой вертолет. Путь не занял много времени. Скоро они уже свернули с пустой трассы к тому самому аэродрому, на который в свое время прилетел Игнат. Еще немного тряски по неровной дороге, и автомобили въехали на территорию военного объекта. С прошлого раза здесь ничего не изменилось, только сугробы растаяли, да персонала стало побольше. Подбежавший сержант с сигнальными флажками приземлил колонну на специально заготовленную площадку. Остановившись недалеко от взлетно-посадочной полосы, автомобили заглушили движки. Едва Игнат вылез из кабины, как к нему подошел низенький носатый майор. По виду, типичный армянин. «Ты холод?» – спросил он и тут же продолжил. «С этими тварями ты сам контачить будешь. Я только за автоколонну отвечаю». «Я в курсе», – меланхолично произнес Игнат. Потеряв на этом интерес, майор удалился. К этому времени из остальных машин также повылазили военные. Они тут же сбились в одну группу, явно знакомые друг с другом. Игнат, который вливаться в общество желания не испытывал, отошел погулять с бомбиком. Через пару минут вернулся монгол. «Самолет чуток задерживается», — сухо произнес он. «Вот бля», — поморщился Игнат. «Торчать здесь теперь». Он нагляделся, желая найти себе хоть какое-то занятие на ближайшее время. Однако, ничего особого вокруг не было. В ангарах и рядом с ними стояла законсервированная авиатехника. Персонал аэродрома, довольно немногочисленный, находился в диспетчерской. Помимо этого были лишь караульные, охранявшие периметр. Тишина разбавлялась только завыванием ветра да периодическими взрывами хохота от столпившихся водил. Внезапно послышался шум приближающихся автомобилей. На территорию объекта въехали три Toyota Tundra. Автомобили были затонированы в круговую, кузов усилен кенгурятником. Игната больше заинтересовали не крутые тачки, а их хозяева. Через взор он увидел в автомобилях десяток человек, все были около 15 уровня. Идентификация также открыла любопытные факты. Сверхи напомнил Игнату американских элитных наемников из Африки. У всех было в среднем по два сдвоенных дара, да и в целом их подбор отличался грамотностью. В группе отчетливо можно было вычленить штурмовиков, поддержку и, что самое редкое, был один целитель. Последний имел несколько даров, вместе образующих грамотное сочетание. «Любопытные фрукты», — отметил про себя Игнат, идентифицируя гостей одного за другим. «Очень непростые ребята. Это спецгруппа ФСБ», — тихо произнес стоящий рядом монгол. «Говорят, работают в самых горячих местах». «Да», — спросил Игнат. «Что еще о них знаешь?» «Так», — монгол сделал неприятное выражение лица. «Только слухи». «Давай, говори», — поморщился Игнат. «Свои же люди, да и я не из болтливых». Монгол помолчал, будто раздумывая, свой Игнат или нет. «Промышляют всяким», — пожал плечами монгол. Игнат продолжал молчать, ожидая более подробных объяснений. Неразговорчивый монгол тяжело вздохнул, смиряясь с необходимостью. У одного олигарха в охране было два заряженных сверха, «Наконец», — сказал он, — «ребятки жарили только в путь». Монгол замолчал. За все время их общения он выдал самую длинную фразу и как будто устал от этого. «Ну и?» — поторопил его заинтригованный Игнат, продолжая наблюдать за автомобилями. «История у них нехорошая с этими вышла, наконец», — продолжил монгол. «Вроде как они случайно пересеклись». Пока он говорил, из тундр вышли те самые вспшники. Игнат, хоть ничего толком и не понимал, сразу отметил крутую экипировку. «Зацепились они, в общем», — сказал монгол. «Уж не знаю, что там у них произошло, но остались те охранники без силы. Ну или почти». «Подожди», — уцепился Игнат, — «с этого места поподробнее». «Да я хер знает, что там случилось», — монгол явно не мог подыскать слова. «К ним применили что-то, мол, опасны для общества». Он показал на петлички Игната. «Ты, кстати, тоже опасен», — зачем-то добавил он. Игнат же в это время перепроверял дары вспшников, и хоть ничего, способного отнимать силу, он не заметил, но догадка его все же озарила. «У меня же есть клык каннибала и иллюминатор», — вспомнил он и тут же еще раз осмотрел свойства своих артефактов. «Клык каннибала, расходуемые, дает возможность отнять и заполучить себе дар у существа своей расы. Внимание! Полученный дар откатится в развитии до первого уровня. Внимание! Нельзя отнять сдвоенный дар. Внимание! Перед применением следует подавить возможность жертвы к сопротивлению. Иллюминатор, расходуемое, позволяет пользователю уничтожить свой или чужой дар, противник должен быть обессилен. Если история монгола верна, подумал Игнат, то они могли применять подобные артефакты на неугодных сверхах. В целом история выглядела довольно правдоподобной. Кто-то решил подрезать крылышки слишком сильным охранникам олигарха и натравил этих резвых ребят. Учитывая, что есть доступ к обширным федеральным хранилищам добытых ресурсов, найти там подобные артефакты не проблема. В этот момент Игната озарила нехорошая догадка, что его отправка на аэродром имеет второе дно. Уж не решили ли мутного холода показать вспшникам? Пока ожидают самолет, может произойти тот же случайный конфликт и что-то подобное. «Карташов, сука», — подумал Игнат. Он вдруг вспомнил, что от Карташова в этот раз прислали лишь записку. Да и ту забрал курьер. Если что, он сможет откреститься от произошедшего, а может и правда не причастен. В этот момент курящие вспшники лениво оглядывались вокруг. Один из них, что-то говоря, показал пальцем в сторону Игната. Глава 22. Игнат ощутил, что на него смотрит. Он и раньше-то не любил быть в центре внимания. А уж когда на тебя смотрит десяток сильных сверхов, это становится еще более нервирующим делом. Не успокаивал и рассказ монгола. «Спокойно», — подумал Игнат. «Думай, что им от тебя может быть нужно. Хоть история со сверхами олигарха была не очень, но они были солдатами чужой политической силы. Игнат, хоть и был темной лошадкой, но его все же можно было назвать своим. Вариант горячего конфликта был маловероятен. Хотя и церемониться со мной не будут», — пришел к выводам Хаосит. «Вот прощупать, так или иначе, это очень вероятно». Пока что он продолжал настороженно наблюдать за ситуацией. Тем временем элитные сверхи отдела, вскользь оглядев его, кажется, о чем-то договорились. Отойдя от своих внедорожников, они неспешно двинулись в сторону Игната и группы военных водителей. Те покосились на вспшников явно настороженно и даже поубавили громкость шуточек. Кедров Игнат Александрович, официально поинтересовался крупный мужчина с глубокими складками между бровей и нордическими скулами. Обладая самым высоким уровнем да и званием, этот майор, похоже, был командиром. «Ну, допустим», — сухо ответил Хаосит. «Уделите нам 5 минут, будьте так любезны», — без намека на улыбку попросил мужчина. При слове «любезны» справа и слева от него возникло двое сверхов. Выражения их лиц с любезностью сочетались меньше всего. Игнат напрягся. Краем глаза он заметил, что все присутствующие затихли и наблюдают за происходящим. «Мы из Федеральной службы безопасности», — продолжил тем временем незнакомец, продемонстрировав ксиву. «Хотим задать пару вопросов». «Да ну», — подумал Игнат, а вслух сказал. «Задавайте. На кого вы работаете?» — спросил мужчина. «Чего?» — успел сказать Игнат, а в следующее мгновение в его голове неожиданно раздался резонирующий звон. Изображение перед глазами задрожало, сознание поплыло, и Игнат понял, что сейчас начнет рассказывать о себе все подряд. Но тут же разум очистился, сработал рыцарь дисциплины. «Ах ты ж сука!» — мысленно выругался Игнат. Он еще раз применил идентификацию, выискивая взорвавшегося менталиста, пока мужчины переглядывались. Похоже, ожидали совсем другого эффекта.